Глава 8. Прекрасные девы Назарета. На протяжении примерно одного льё он ехал через великолепную Ездрелонскую долину, самую обширную и известную в Палестине после равнины, по которой протекает Иордан. Некогда ее именовали раем и житницей Сирии, равниной Изриэля, полем Ездрелона и равниной Мажеддо. Под всеми этими названиями она воспета в Библии. Эта местность была свидетельницей поражения мадианитян и амаликитян, сокрушенных Гидеоном. Она видела Саула, который стоял станом возле источника, что в Изреиле, перед тем, как сразиться с филистимлянами, собравшими войска в Афеке. Она видела, как побежденный Саул бросился на свой меч, и трое его сыновей погибли вместе с ним. На этой же равнине, возле дворца Ахава, находился виноградник бедного Навуфея, которого безбожная Иезавель приказала побить камнями как богохульника, чтобы завладеть его наследством. Здесь же Иегу пронзил сердце Иорама стрелой, выпущенной из лука. Наконец, почти на том же месте, где завтракали молодые люди, Иезавель была выброшена из окна по приказу Иегу, и ее тело растерзали псы. В средние века эта равнина, где происходило столько событий, именовалась равнины Савской. Ныне она называется Мердж-Ибн-Амер, что означает «пастбище сына Амера». Она простирается в ширину на расстоянии около 5 льё между горами Гилвуй и Назарета. На краю ее возвышается табор, куда скакали галопом трое всадников, даже не размышляя о славе земли, которую топтали копытами их кони. Гора Табор доступна со всех сторон, особенно со стороны Фули, откуда они подъехали. Им пришлось взобраться на вершину, прежде чем они оказались над уровнем 2 холмов средней высоты, заслонявших от их взоров Иордан и Тивериадское озеро. Впрочем, эта задача оказалась нетрудной для арабских лошадей. По мере того, как они поднимались, перед ними открывалась все более широкая панорама. Вскоре они увидели необозримую лазурную гладь, окаймленную золотым песком с одной стороны и холмами, поросшими рыжеватой травой, с другой. То было Тивериадское озеро, соединенное с Мертвым морем рекой Иордан, что струится по голой равнине, подобно желтой ленте, сверкающей на солнце. Тотчас же их взоры устремились в эту сторону. Перед ними предстала вся армия паши Дамаска, следовавшая по восточному берегу озера и переходившая через Иордан по мосту Иакова. Ее авангард уже скрылся в проходе между Тивериадским озером и горой. Было очевидно, что армия движется по направлению к селению. Молодые люди не в состоянии были подсчитать хотя бы приблизительно это великое множество воинов. Одни лишь всадники, которые шли пешком из прихоти, свойственной восточным народам, растянулись на несколько льё. За 4 льё было видно, как блестят на солнце ружья, а пыль, которую вздымали лошади своими копытами, казалась золотым сиянием. Было около 3 часов пополудни. Времени было в обрез. Шейх Ахера и Азиб могли прибыть в лагерь Бонапарта и предупредить его лишь к концу ночи или на рассвете, учитывая то, что по дороге они сделают привал возле реки Киссон, чтобы дать лошадям отдохнуть час-другой. Что касается Ролана, он решил отправиться в Назарет и предостеречь Жюно, вместе с которым рассчитывал участвовать в сражении, что сулило ему большую свободу действий. Трое молодых людей быстро спустились вниз и расстались у подножья горы Табор. 2 арабов поскакали по Ездрелонской долине, а Ролан помчался прямо в Назарет, белые дома которого он видел с вершины горы. Они напоминали голубиные гнезда, свитые посреди темной зелени холмов. Тот, кто был в Назарете, знает, какие отвратительные дороги туда ведут. То справа, то слева от дороги зияет пропасть. Прелестные цветы, растущие повсюду, где скудная земля позволяет им пустить корни, скрашивают путь, но не делают тропу менее опасной. Это белые лилии, желтые нарциссы, голубой и розовый шафран. Их свежесть и нежность нельзя даже представить. Впрочем, недаром слово «незер», от которого происходило название «Назарет», переводится с древнееврейского как «цветок». Дорога была извилистая, и город 3-4 раза открывался взору Ролана, прежде чем молодой человек добрался до него. За 10 минут до въезда в Назарет он встретил пикет гренадеров 12-й полубригады. Ролан назвал себя и осведомился, где находится генерал, в Назарете или его окрестностях. Генерал был в Назарете, и всего лишь четверть часа назад он проверял свои аванпосты. Ролану пришлось пустить лошадь шагом. Благородное животное проделало 18-20 лье без отдыха, не считая остановки во время завтрака. Теперь, когда он был уверен, что скоро встретится с генералом, не было смысла загонять коня. Подъезжая к домам на окраине Назарета, Ролан столкнулся с отрядом «Драгун» во главе с одним из своих приятелей, командиром бригады де Нуае. Доверив своего скакуна солдату, он спросил, где генерал Жюно. Было примерно 5:30 вечера. Командир бригады де Нуае посмотрел на солнце, которое собиралось скрыться за горами на Блуса, и со смехом ответил: «В это время женщины Назарета ходят по воду. Должно быть, генерал Жюно находится сейчас на дороге, ведущей к источнику». Ролан пожал плечами, вероятно, подумав, что генерал мог бы найти себе иное место и занятие, вместо того, чтобы производить смотр красавиц Назарета. Тем не менее, он последовал полученному указанию и поскакал на другой конец селения. Источник находился примерно в 10 минутах ходьбы от последнего дома. По краям дороги, ведущей к нему, возвышались стеной гигантские кактусы. В 100 шагах от источника Ролан действительно увидел генерала и двух его адъютантов. Они наблюдали за проходящими мимо женщинами. Жюно узнал адъютанта Бонапарта. Все знали о дружеских чувствах главнокомандующего к Ролану, и по этой причине каждый желал ему добра. Но даже если бы Бонапарт вовсе не благоволил к Ролану, у молодого адъютанта нашлось бы в армии немало друзей благодаря его учтивости и непринужденности в обращении, а также смелости, которая уже была общеизвестна. Жюно подошел к нему с распростертыми объятиями. Однако Ролан, строго соблюдавший субординацию, поздоровался с ним как подчиненный, ибо больше всего на свете он боялся дать повод подумать, что ставит доброе отношение главнокомандующего себе в заслугу. «Вы привезли нам хорошее известие, дорогой Ролан?» — спросил Жюно. «Да, мой генерал», — отвечал Ролан, — «ибо я приехал сообщить вам о приближении неприятеля». «Клянусь честью», — воскликнул Жюно, — «я не знаю ничего более приятного, чем видеть неприятеля, за исключением созерцания этих красоток, которые все как одна носят свои кувшины, сущие царевны Навсикаи. Посмотрите же, дорогой Ролан, какой неприступный вид у этих плутовок. Можно подумать, что это античные богини. Ну и когда же ждать неприятеля?» «Готовьтесь к встрече, генерал, поскольку он всего лишь в 5-6 лье отсюда». «Знаете ли вы, как они отвечают, когда им говорят, что они красивые? Так угодно Деве Марии. Подумать только, с тех пор, как мы вступили в Сирию, мы впервые видим хорошеньких женщин. Значит, вы видели неприятеля?» «Видел собственными глазами, генерал». «Откуда он идет? Куда направляется? Чего от нас хочет?» «Он идет из Дамаска, и, насколько я могу судить, хотел бы с нами сразиться. Если я не ошибаюсь, он направляется в Сен-Жан-д'Акр, чтобы заставить снять осаду крепости». «Только и всего? О, мы преградим ему путь. Вы останетесь с нами или вернетесь к Бонапарту?» «Я останусь с вами, генерал. Мне ужасно хочется, чтобы эти удальцы перерезали мне глотку. Мы умираем от скуки у стен крепости. Кроме 2-3 вылазок, которые имел глупость совершить Джезар-паша, у нас не было никаких развлечений». «Что ж», — сказал Жюно, — «я обещаю вам, что завтра мы позабавимся. Кстати, я забыл вас спросить, сколько их было?» «Ах, дорогой генерал, я отвечу вам, как ответил бы араб. С таким же успехом можно считать прибрежный песок. Должно быть их по меньшей мере от 25 до 30 тысяч». Жюно почесал лоб. «Черт возьми!» — воскликнул он. В моем распоряжении столько солдат, что не очень-то развернешься». «А сколько их у вас?» — поинтересовался Ролан. «Ровно на 100 человек больше, чем было у спартанцев. Но, в сущности, можно последовать примеру 300 спартанцев. Это было бы не так уж плохо. Впрочем, мы успеем подумать об этом завтра утром. Не хотите ли осмотреть достопримечательности города или предпочитаете поужинать?» «И правда», — сказал Ролан, — «ведь мы в Назарете. Должно быть, здесь нет недостатка в легендах. Однако, не скрою, генерал, в данный момент мой желудок проявляет больше нетерпения, чем глаза. Сегодня утром мой завтрак на берегу Кессона состоял из одного матросского сухаря и дюжины фиников. Признаться, я умираю от голода и жажды. Если вам угодно сделать мне одолжение, отужинайте со мной. Мы постараемся ублаготворить ваш аппетит. Что касается жажды, вам не найти более благоприятного случая утолить ее». И тут он обратился к проходившей мимо девушке, сказав ей по-арабски: «Воды! Твой брат хочет пить!» И он указал ей на Ролана. Высокая и суровая красавица в тунике с длинными ниспадающими рукавами, которые оставляли руки обнаженными, подошла к ним. Сняв кувшин с правого плеча и опустив его до уровня левого запястья, она, исполненным изящества движением, дала Ролану напиться. Ролан пил долго, но не потому, что девушка была красивой, а потому, что вода была прохладной. «Брат утолил жажду?» — спросила девушка. «Да», — отвечал Ролан на том же языке, — «твой брат благодарит тебя». Девушка кивнула, вновь поставила кувшин на плечо и направилась к селению. «А вы, оказывается, совершенно свободно говорите по-арабски?» — со смехом спросил Жюно. «Разве я не был ранен и не оставался месяц в плену у этих разбойников во время восстания в Каире?» — отвечал Ролан. «Мне поневоле пришлось немного освоить арабский. И с тех пор, как главнокомандующий заметил, что я кое-как изъясняюсь на языке пророка, он пристрастился всякий раз брать меня в качестве переводчика». «Честное слово!» — воскликнул Жюно. «Если бы я был уверен, что таким способом за месяц могу изучить арабский язык, как вы, я бы дал себя ранить и завтра же сдался в плен». «Ну, генерал», — отвечал Ролан с присущим ему резким и нервным смехом, — «раз уж я должен дать вам совет, вот что я скажу. Изучайте другой язык и, главное, другим способом. Пойдемте ужинать, генерал». Ролан направился к селению, даже не удостоив прекрасных дев Назарета прощальным взглядом, в то время как генерал Жюно и его адъютанты останавливались на каждом шагу, чтобы еще раз на них полюбоваться.